Роберт Блох. «Планета страха». Читает Константин Ермаков. Я надеюсь, что никто никогда не прочитает это, потому что если кто-нибудь это сделает, это будет означать лишь одно, что кто-то еще прибыл сюда. И если они придут, значит, их поймают, как поймали нас. Просто чтобы не рисковать, я не буду указывать даты. Я не буду указывать название нашей экспедиции. Никаких подсказок, просто предупреждение. Да, я напишу это как предупреждение. Напишу сейчас, пока еще могу. Мы приземлились вчера на этот проклятый астероид. Нас было четверо. Командующий Джейсон Штурм, маленький Бенсон, инженер и штурман, хакер, наш биолог, а я сам радист, помощник штурмана, мастер на все руки. Не хочу акцентировать внимание на нашем путешествии, оно не было приятным. Упакованные как сардины в жестяном корабле, несущемся в космосе. Мы были готовы приземлиться даже на комету, чтобы почувствовать твердую почву под ногами. Карты командира штурма демонстрировали прекрасный творческий подход, и, будь я проклят, ничего больше. Почему он выбрал именно это направление, я никогда не узнаю. Забытый богом маленький астероид, как мне показалось, и он определенно был таким. Но мы были в восторге, когда стали спускаться вниз. Показания Бенсона по анализу атмосферного давления, плотности и компонентов показали, что мы можем свободно выйти наружу без использования наших вакуумных костюмов. Влажный воздух и достаточно кислорода. Температура выше 80. Когда мы приземлились, Бенсон выглянул через технологическое стекло наружу. «Боже!» – пробормотал он. «Какое место!» Я не мог бы сказать лучше в любом случае. Прищурившись, я рассматривал поверхность этой миниатюрной Земли. В свое время я немного выпивал и видел розовых слонов. Но это был первый раз, когда я увидел зеленый кошмар. Вот что это было за место. Зеленый кошмар. Ничего, кроме леса, насколько мог видеть глаз. Пышного тропического зеленого леса. Болотные растения поднимались из грязи, которая была не коричневой, а не зрело-зеленой. А среди скрученных растительных щупалец плыл туман, жидкие облака клубящегося зеленоватого пара. Наша собственная амазонка была ничем по сравнению с этим перезревшим и гнилым видом. Настоящий зеленый ад. Но мы были на корабле многие недели. Как я уже сказал, все выглядело хорошо, и если воздух был как раз... «Пойдем», — сказал командир Джейсон Штурм. Высокий, грубоватый, закаленный старый космический пес, известное имя в аналах межпространственных исследований. Он уже достал флаг и развернул его. Типичное действие штурма. Долговязый биолог-хакер помог мне достать маркер с официальным исследовательским диском. Мы опустили лестницу вниз и спустились в ил. Штурм был впереди, словно новый Колумб, флаг и все такое. Он шагнул в клубящийся туман и двинулся дальше. Три шага, и мы едва могли его разглядеть. Настолько густыми были испарения, словно гороховый суп. Но он воткнул конец своего флагштока в грязь и произнес небольшую речь. «Я предъявляю свои права от имени...» Я не слушал. Я пытался тащить маркер. Хакер хмыкнул рядом со мной. Проклятая вещь была тяжелой. Каждый шаг заставлял нас погружаться в слизистый ил. Мы тяжело дышали. Дышать влажным, теплым паром было не очень легко. «Проклятие на эти лозы!» Хакер чуть не споткнулся, когда его ноги запутались в восьминогоподобных витках висящего растения. «Подождите минутку!» Штурм закончил изливать устные формальности. Он встал рядом со мной и поднял руку. «Лучше возьмите ножи», — предложил он. «Мы доставим маркер на какой-нибудь холм и расчистим вокруг него эти лозы. Таким образом, маркер будет хорошо виден». «Сомневаюсь, что это принесет много пользы», — прокомментировал хакер, наклонившись и осматривая случайный усик. «Эти растения, скорее всего, вырастут снова через 48 часов». «Что это?» — «Пока не знаю. Конечно же, неземное. Что-то вроде созданий Венеры. Обратите внимание на устройство клапанов. Черту клапанное образование!» – решил Штурм. «Найдем время для этого позже. Давайте достанем ножи и установим маркер. Нам бы не помешала пара местных аборигенов вместе с их мачете. Нам пришлось практически прорубать наш путь через лес растений. Здесь не было деревьев, понимаете? Просто возвышающиеся овощи, папоротники и кусты. Сначала мы не возражали. Восторг от приземления все еще повышался. Хакер стер пар с очков и улыбнулся. Бенсон резал траву. Штурм шел рядом, добродушный, как всегда. «Вот это место!» – предложил он, указывая на небольшой зеленый бугорок. Хакер и я опустили маркер с облегчением. Я тяжело дышал. Вдохнул слишком много этого воздуха. Испорченного зловонного воздуха. Испорченного и вонючего, как гнилая растительность. Растительность. «Послушайте!» Голос хакера поднялся взволнованным шепотом. «Что происходит?» Я посмотрел на него. Он с тревогой смотрел через плечо. «Мне показалось, будто я видел, как там что-то движется. В кустах, среди тех деревьев». Я проследил за его взглядом. Там не было ничего, кроме массы бледных растений, которые слегка покачивались. «Ты ошибаешься! Сотри пар со своих очков!» Хакер улыбнулся и последовал моему совету. Мы приподняли маркер вверх, чтобы подкопать вокруг основания и поставить его ровно. Штурм и Бенсон наклонились, чтобы помочь. Вот почему мы не видели, что происходит, пока не стало слишком поздно. «Берегись!» Я выпрямился рывком, развернулся и уставился на скользящий ужас. Эта вещь была зеленой. Это все, что я увидел сначала. Зеленые контуры стремительной фигуры. Большая зеленая фигура с машущими конечностями. Потом я присмотрелся и понял истину. «Это растение!» — крикнул я. «И оно живое!» Направляясь в мою сторону, передвигаясь с помощью извивающихся щупалец, которые отдаленно напоминали раздутые карикатуры на человеческие ноги, высокий монстр мчался вперед. Два стебля несли пухлое раздутое тело, как у непристойного идола. Выше были извивающиеся руки растительного существа, по обе стороны от небольшого нароста соответствующего голове. Голова выглядела хуже всего. Круглая, приземистая, размером с зеленую дыню, она покачивалась на шее чудовища, если это была шея, как кивающий цветок. Но не было ничего от цветка в сморщенном развратном лике, который смотрел с передней части округлой головы. У этой твари было лицо. Лицо с глазами и ртом. Я знаю, что у нее был рот, потому что эта тварь атаковала меня слишком быстро, чтобы я смог сделать больше, чем просто смотреть, вздрогнуть и попытаться увернуться от ищущих рук. Я бросился в сторону, но слишком поздно. Щупальца обхватили меня. Штурм выкрикивал приказы, Бенсон махал своим ножом. Я не видел хакера, но не обращал на это внимания. Мое существо, физическое и психическое, было буквально схвачено молчаливым, скользящим зеленым ужасом с извивающимися конечностями, которые теперь сжали мое горло в гибких объятиях. Я боролся и царапался, но вскоре был притянут к мясистому телу чудовища, достаточно близко, чтобы почувствовать отвратительный запах мертвечины. Щупальца откинули мою голову назад, я смотрел на ужасные зеленоватые морщины, которые пародировали лицо на конце кивающего стебля, который служил шеей. Я смотрел в изумрудные глаза, глаза с бледными зрачками, которые, казалось, плавали в хлорофилле. Мой кулак обрушился на эту ужасную насмешку на лицо, глубоко воткнувшись в гниющую массу. Тварь сжала меня еще крепче. Я видел Штурма рядом с собой. У него тоже был нож, и он вонзил его в тело растительного существа. «Берегись!» — снова крикнул он. Внезапно существо подняло меня на руки. Я дергался в воздухе, когда растение подняло меня вверх. Голова опустилась ближе ко мне. Ужасное подобие лица, образовавшегося на конце шеи, похоже на стебель, как будто оно пыталось погрузиться ртом в мою плоть. Я наблюдал за темной дырой рта. Отчаянно извиваясь, я смог освободиться, но слишком поздно. Когда я упал, щупальца схватили меня за лодыжки. Я висел вниз головой, когда гигантское растение наклонилось ко мне. Я почувствовал, как упругие губы монстра прижались к моей ноге, прижались и расширились. Острая боль пронзила мою икру. Затем я почувствовал головокружение и провалился в обморок. Мое последнее воспоминание было калейдоскопическим видением ужаса. Чувство тошноты, боль от укуса странного существа, искаженные лица штурма Бенсона и Хекера, когда они вонзили свои ножи в возвышающееся зеленое тело, и затем прохладную мягкость, покрытой мхом земли, когда я упал. Когда я проснулся, я был в своей койке. Штурм склонился надо мной, его глаза были серьезны. Я сел. «Что ты делаешь с моей ногой?» – спросил я. Он разрезал штанину на моей правой ноге, обнажив ее до колена. Затем он оторвал кусок ткани с моей левой штанины. «Должно быть, эта тварь ужалила тебя», — сказал он мне. Его палец указал на два легких разреза на моей икре. Крошечные проколы, глубоко проникшие в плоть, с небольшим пурпурным изменением цвета вокруг них. Я заметил небольшую припухлость, воспаление в местах ран. «Лучше надрезать их», — проворчал штурм. «Эта тварь может быть ядовитой». Я покачал головой. «Приложи антисептик и давай посмотрим, что произойдет», — предположил я. «Они не болят сейчас, и я не хотел бы возвращаться, если в этом нет необходимости». Штурм пожал плечами. «Что произошло после того, как я потерял сознание?» — спросил я. Он вздохнул, встал, занялся намазыванием антисептика. «Дьявол ушел», — признался он. «Укусил тебя, уронил и ушел. У нас были наши ножи». Бенсон попытался последовать за ним. Растение ударило его одним из своих зеленых стеблей и сбило с ног. Затем еще стремительней удрало в свои адские джунгли. Намазав антисептик, он отступил. Я перевернулся и попытался встать. Мне не удалось. Волна слабости накрыла меня легким облаком. Я вернулся на койку. «Что случилось, парень?» – спросил штурм. Он не сводил обеспокоенного взгляда с моего лица. «Я не знаю», — пробормотал я. «Я чувствую слабость. Мои ноги кажутся онемевшими». «Что? Не слышу тебя». «Было ли это возможно? Я думал, что говорю нормальным голосом, но он меня не слышал. Я, должно быть, слабее, чем думал». «Лучше ложись и дай мне заняться делом», — посоветовал штурм. «Нет», — я заставил себя улыбнуться. «Я просто лягу и посплю немного. Это вернет мне силы». «Думаешь, с тобой все будет в порядке? Мы собираемся осмотреть это место. Хотим посмотреть, не столкнемся ли еще с подобными тварями. И на этот раз мы будем вооружены». «Хорошо», — сказал я. «Удачи». Штурм ушел. Я повернулся лицом к стене. Мне было жарко, трясла лихорадка. Мои ноги онемели, и онемение, казалось, приближалось к моим бедрам. Это было теплое, приятное чувство. С усилием я сел и положил голову на руку. Я смотрел на свои открытые ноги. Припухлость заметно не увеличилась. Это было облегчением. Я упал обратно на подушку и лежал так. В конце концов, онемение было естественным процессом. Я был уставшим, очень уставшим. Я бы поспал. Как долго я спал, я не знаю, но когда я снова открыл глаза, я был другим человеком. Онемение исчезло. Я сел и еще раз осмотрел свои ноги. Они не изменились, воспаления не было. Не было и боли. Я оттолкнулся от кровати и встал. Все было в порядке. Порывшись среди вещей, я нашел старую белую рубашку, разорвал ее на полоски и быстро перевязал ноги, соорудив импровизированные обмотки для ног. Затем я вышел. Изменение было просто замечательным. Моя депрессия прошла, теперь я мог взглянуть на странный пейзаж вокруг с новой оценкой. Какие бы ужасы ни скрывались за пределами, в этом забытом богом месте была какая-то ужасная красота. Пока я смотрел, зеленые сумерки скользнули по земле. Деревья были затенены опускающейся темнотой, и пар принимал новые и причудливые формы, заселяя пропасти леса туманным призрачным присутствием. Призрачным присутствием. Я размышлял о том монстре из джунглей. Что это было, этот ходячий овощ? Какой-то урод, какая-то мутация, какая-то биологическая аберрация, породившая странную форму жизни, которая напала на меня. Я смотрел в сумрак и размышлял. Было темно, когда они вернулись. Вокруг была незнакомая голубоватая тьма земли, а зелено-темная, глубокая, густая и зеленая. Я сидел на лестнице. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Штурм. «Хорошо», – я указал на повязки, которые намотал на ноги. «Это помогло». «Может быть, ты мог бы использовать больше мази?» – предложил хакер. «Не беспокойся, я в порядке». Я так думал. Я чувствовал себя намного лучше после моего тяжелого сна, полным новой энергии. «На что ты смотришь?» – Штурм спросил меня. «Смотри», – прошептал я, указывая через плечо. Они повернулись и взглянули на восходящие луны. Да, луны. Их было две. Луны у астероида. Зеленые луны. Кошмарные луны кошмарного мира. Они поднялись над горизонтом на расстоянии друг от друга, как два зеленых глаза, расположенных на широком пространстве космоса. Зеленые глаза, которые злорадствовали над этим переплетенным, запутанным миром безумной жизни. Конечно, я знаю, как это звучит, но вид этих лун вдохновлял на такие мысли. «Где вы были?» – спросил я. «Не очень далеко», – ответил Штурм. «Эти проклятые джунгли слишком густые, чтобы двигаться во тьме. Кроме того, эти твари...» «Забудь об этом», – быстро сказал я. «Я не могу забыть об этом», – сказал хакер, протирая очки носовым платком. «Здесь что-то не так. Живые овощи с характеристиками животных, почти антропоморфные». «Почти что?» «Антропоморфные, человекоподобные». «Ты псих!» «Я не сумасшедший. Природа сумасшедшая, да. Я говорю вам, я хочу изучить это. Это что-то новое. Никогда в аналах межпространственных биологических или химических открытий я не слышал о такой форме жизни. Почему-то химически все неправильно. Хлорофилл не реагирует, он подобен плазме крови. Почему бы вам не настроить портативное лабораторное оборудование и не провести небольшую проверку?» – спросил Штурм. «Может быть, занести что-нибудь в свои записные книжки? Мы уберемся отсюда утром, что бы там ни было». «Правильно», – добавил Бенсон. «Интересно, как долго длится ночь в этих местах?» «Посмотрим, но я надеюсь, что недолго. Честно говоря, это место вызывает у меня дрожь». Из уст такого человека, как командир Штурм, это было признанием. Но мы все это чувствовали. Тем не менее, хакер действительно занялся своим делом. Он вернулся в корабль и начал бродить вокруг. Я мог слышать его тихое дыхание. Жуткий звук в мертвой зеленой пустоте вокруг нас. «Что дальше?» – спросил Бенсон. «Перекусим», – предложил Штурм. «Они поели». «Как насчет тебя?» – спросил меня Штурм. «Я не голоден», – ответил я. И это было правдой. Я не хотел есть. «Ты взвинчен. Почему бы тебе не лечь снова?» Я отшутился от этого предложения. «Я чувствую себя полным бодрости духа. Давайте осмотримся вокруг, когда вы закончите есть». «Иди, Бенсон», – сказал Штурм. «Я вздремну здесь, пока хакер работает». Итак, Бенсон и я ушли. Наши фонарики прорезали полосами белого сияния зеленоватые джунгли. Наши ножи тоже его прорезали. Это было медленное, болезненное путешествие, которое мы совершили, находясь в логове кошмара. Если бы был хоть какой-то звук, какой-то признак жизни, но вокруг висела тишина, бесконечная тишина, такая же глубокая, как и сам этот растительный лес. И все же мы напрягали свой слух в поисках звуков, шуршащих звуков, звуков, которые издают растения, ползучие растения, которые извиваются, бьют и жалят. Где-то они скрывались сейчас и ждали, где-то они затаились за пределами зеленого лабиринта. Бенсон и я молча трудились, До тех пор, пока... Там! Бенсон схватил меня за плечо, и я тоже это увидел. Сквозь возвышающиеся странные стволы группы растительных чудовищ яркий лунный свет упал на это невероятное видение. «Корабль!» — ахнул я. Это действительно было так. Космический корабль с тупым носом, утопающий в вонючей слизи, из которой поднимались извивающиеся лозы, чтобы обнять его и потащить дальше вниз, в ил. Это был корабль. Но какой корабль? Я не видел таких, кроме как дома в музеях. 70 или 80 лет. Древняя модель с большим старым двигателем. Как такой бочонок смог приземлиться здесь своими силами, было выше нашего понимания. Мы подобрались ближе. Бенсон открыл рот, чтобы поздороваться, а затем остановился. Он усмехнулся в смущении. Конечно, не было необходимости кричать. Очевидно, корабль давно был покинут. Мы нашли направляющий канат, ведущий к каюте. Дверь распахнулась на висячих петлях. Мы действительно обнаружили модель старого образца. Тот тип корабля, в котором использовали, чтобы запечатать его, паяльную лампу перед рейсом, а затем снова, чтобы открыть после посадки. Мы вошли. Маленькая каюта, конечно. «Давай взглянем на бумаги», — предложил Бенсон. Мы посмотрели. Безопасное отделение было разблокировано. Я порылся внутри. «Вот они», — сказал я. Но я поторопился. Мои руки не встретили ничего, кроме пепла. «Бумаги! Они сожгли их!» – прошептал я. «Интересно, почему?» – спросил Бенсон. Я не ответил. Я думал, что знаю, но не был уверен. «Лучше убраться отсюда», – сказал я ему. «Мы можем вернуться сюда завтра со штурмом и провести расследование». Я попытался вытолкнуть его из каюты, но он смотрел в сторону. «Там!» — пробормотал он. — На полу! Он прекрасно видел их, эти красноватые пятна и потрепанные обрывки одежд и гнилые кусочки усиков. Они рассказывали свою историю. — Эти растительные твари! — прошептал Бенсон. — Должно быть, они пробрались сюда. Но где тела? — Не бери в голову, — ответил я. — Давай убираться. Мы ушли, но этот вопрос не был забыт. Эта мысль преследовала нас, пока мы пробирались через этот ужасный лес. Он хитро смотрел на нас сквозь зеленоватый туман. Смотрел, как мясистое лицо монстра. «Я вижу это!» Бенсон потянул меня за руку. Я вздрогнул, сделав шаг назад. Он указал на поляну впереди. Конечно же, я узнал слишком знакомую фигуру растительного существа. Оно медленно шло сквозь туман, вытянув длинную зеленую шею в одну сторону. Мы присели в кустах, когда оно проходило мимо. «Посмотри на его спину!» – прошептал Бенсон. Я посмотрел, был ли я сумасшедшим, или я видел изодранные остатки одежды, развивающиеся в гнилых клочьях тела чудовища. «Этого не может быть!» «Твари уничтожили людей на корабле, который мы нашли, а затем забрали их одежду, как обезьяны или аборигены». Все больше загадок. Странный корабль, сожгли бумаги и растения в одежде. Зачем? Мы наблюдали, как призрак уходит сквозь туман. Затем Бенсон устремился вперед. Мы почти бежали обратно в лагерь, но я не мог двигаться слишком быстро. Мои опухшие ноги не позволяли этого мне. Мои руки тоже были странно онемевшими. Этот проклятый растительный ужас, напавший на меня. Но все это я забыл, когда мы добрались до нашего лагеря. Штурм развел огонь, и его глаза отражали блики пламени, когда мы приблизились. «Слава богу!» – пробормотал он. «Вы целы!» «Где хакер?» – спросил я. Штурм не ответил. Он схватил меня за плечо, потащив к кораблю. Бенсон последовал за нами. Я почти ожидал увидеть то, что увидел. Копию сцены на разрушенном космическом корабле, который мы нашли в лесу. Портативной лаборатории больше не было. Разбитое стекло и искривленный металл валялись на полу корабля, а на стекле и стали блестели зловещие ярко-красные капли густой жидкости. «Я задремал», – прошептал штурм. «Просто задремал. Я думал, что видел тень, проходящую сквозь огонь. Она быстро скользнула, как будто я увидел это во сне, но я понял, что это не сон, когда я услышал крик хакера. «Где хакер?» — повторил я. Штурм безмолвно указал на руины на полу. Я не мог не понять. Затем его палец прошел по воображаемой линии наружу. Линия, не совсем воображаемая, была отмечена ярко-красными каплями. «Эта тварь быстра!» — пробормотал он. «Она утащила его сквозь деревья в лес и туман. Я не мог покинуть лагерь в одиночестве и последовать за ним. Кроме того, потому как он кричал, я знал, что это будет бесполезно. Бесполезно вообще!» Хакер пропал. Я отвернулся, но Бенсон, стоящий рядом со мной, открыто вздрогнул. «Давайте заправимся и уберемся отсюда!» — прошептал он. «Мы должны!» Если такое предложение узурпировало авторитет командующего штурма, он не подал вида. Вместо этого он пожал плечами, явный признак облегчения. «Сколько времени потребуется, чтобы набрать энергии?» — спросил он. 7 или 8 часов на полной скорости. Это означает, что мы застряли здесь на всю ночь. Мы могли бы дежурить по очереди». Я открыл рот. «В этом нет необходимости. Бенсон, ты будешь работать внутри. Штурм, ты можешь еще поспать. Я буду дежурить здесь, у огня. Я не устал». Штурм благодарно улыбнулся мне, затем быстро нахмурился. «Нет, не ты», — сказал он. «Ты все еще слаб, твои ноги распухли, с тебя хватит неприятностей на сегодня. Не занимайся глупой героикой, ты поспишь, а я буду стоять на страже». «Но...» «Приказ!» — штурм похлопал меня по плечу. «Пусть Бенсон займется делом, ложись в другой каюте, я буду сторожить у костра». На мгновение наступила тишина. Все трое обернулись, словно от общего импульса, и уставились на зеленый туман. Взглянули на злобные глаза лун, смотрели в темноту и желали знать, что там крадется, таится в ожидании теплой плоти. Затем штурм пробормотал «пошли» и ушел. Бенсон, вздрогнув, взглянул на пол и повернулся к пультам управления. Я поискал койку в другой каюте и лег. Прежде чем выключить свет, я наложил бинты, больше бинтов. Я не сказал штурму, насколько точным был его диагноз. Я был слаб, очень слаб. Я обмотался, словно мумия. Смутные опасения роились в моем мозгу. Я отбивался от них, скрывая их под ментальными бинтами, такими же крепкими, как настоящие, которыми обматывал свои конечности. Я не рискнул думать, я спал. И тогда я начал грезить. Мне снился лес, окутанный туманом, и корабль, который мы нашли. Я видел сон о растительных монстрах и о том, что случилось с бедным хакером. В этом сне мы со Штурмом и Бенсоном играли любопытные роли. Роли, которые были вполне естественны сейчас. Казалось, я впервые понял, что все в порядке, так или иначе. Я снова пережил наше открытие, но на этот раз не было никакого чувства странности. Это было естественно. Даже крик был естественным. Крик, который разрушил мой сон, заставил меня подняться. Он заставил меня вскочить с постели и помчаться в другую каюту. К тому времени, как я добрался до нее, крик превратился в ужасный булькающий стон. Последовал глухой стук, перемежающийся приглушенным дыханием. Потом еще один стон и тишина. Глубокая зеленая тишина. Я открыл дверь, затем отступил назад. Ужасная сцена была отчетливо видна, слишком явная, потому что ни один человек не мог столь ясно видеть кошмар. Бенсон, упавший на пульт управления, был мертв. Как может быть мертв частично обезглавленный человек? Штурм, стоящий рядом с ним, был вполне жив. Он все еще сжимал топор в своей руке. Но я лишь мельком взглянул на этих двоих. Мои глаза были прикованы к фигуре, которая развалилась у ног Бенсона. Ее щупальца все еще дергались у его горла. Зеленая фигура, лесная фигура, образ растительного безумия, которое разорвало шею Бенсона жадными клыками. растительная фигура, но на ней были человеческие одежды. Я смотрел и смотрел на этот гротескный ужас, эту безумную карикатуру на все, что когда-то было человеком. Пугающая фигура, получеловеческая и полурастительная, со следами искривленных черт на распухшем лице. Штурм разрубил ее своим топором, и теперь существо было мертво. Мертво и изливало свой ужасный красноватый, зеленоватый ихор в огромный бассейн из смешения клеток и вен. Я смотрел и на этот раз на ту человеческую одежду, которая трещала по швам, и на щупальца растений, которые торчали сквозь нее. Человеческая одежда. Одежда хакера. Штурм посмотрел на меня, бросил топор на пол. Я поднял его, посмотрел на обесцвеченный клинок и выбросил из двери каюты. «Разве ты не понимаешь?» – прошептал штурм. «Это хакер. Он был укушен и увлечен этими растительными монстрами. А теперь он сам один из них». Штурм сел на одну из коек каюты, уронив голову на руки. Я наблюдал за судорожной пульсацией вен на его шее. «Ты видишь, что это значит?» – пробормотал он. «Хакер превратился и убил Бенсона. Теперь Бенсон восстанет. Как в той старой легенде Земли о вампирах. Что-то попадает в кровоток, изменяет всю физиологическую структуру. Вирус, но больше, чем вирус. Нечто, что изменяется химически с удивительной быстротой. Также это сдерживает смерть, превращает животную жизнь в плотоядную растительную». Внезапно штурм поднял голову с глуповатой улыбкой на лице. «Но такая вещь просто невероятна!» – проревел он. «Нет, пусть я и говорю, как испуганный ребенок. Этого не может быть, не так ли?» Я подошел к нему, двигаясь медленно, так как мне мешали мои бинты. «Может быть, штурм», – сказал я. «Я верю, что может». Он улыбнулся мне, но я продолжал. «Видишь ли, я знаю», – прошептал я. «Знаешь? Как?» «Потому что я солгал вам сегодня. Меня не ужалила та тварь, когда она напала на меня рано утром. Я был укушен, и я не ложился позже, когда ты оставил меня. Я умер вместо этого и ожил». Штурм резко вскочил, но он опоздал. Я толкнул его обратно на койку. Он был сильным человеком. Но я тоже был сильным, очень сильным, и настроен вполне решительно, когда взглянул на его шею. Мои повязки ослабли, я поднял руки к его горлу. Он увидел их и впервые заметил, как они изменились. Они были зелеными. А потом он увидел то, что выпало из моей одежды, распространяясь от моей груди и боков. Он увидел мое лицо. Моя сила расцвела. Да, расцвела. Конечно, это было несколько часов назад. Я все еще меняюсь, когда пишу это. Штурм еще не пришел в себя. Но он придет, и Бенсон тоже. Тогда мы снова будем вместе. Мы втроем пойдем искать хакера в лесу. И остальные, те, что были до нас. Мы будем общаться там, расти там вечно. И однажды прибудет новый корабль. Новый корабль с новыми людьми. Мужчины с белыми глотками. Мужчины с красной кровью. Оглядывайся кругом, читатель. Смотри по сторонам. Если ты увидишь движущуюся зеленую фигуру позади, история окончена. Конец.